если ты говоришь о марксизме, то количество должно перейти в качество. Это не марксизм. Это в тебе от невнимательного чтения. Переход количества в качество – это Гегель, диалектика. Ну, хорошо, Гегель, но что-то должно случиться. Да понятно, что должен случиться выход на поверхность. Или нас съедят какие-нибудь монстры. Ну вот подумай, зачем монстрам нас есть? Что им в нас? Что такого медом намазанного в людях, что спаслись в метрополитене? Отвоевать у них метро? Но если разумные мутанты, да и неразумные, жили 20 лет у себя даже в случае дельта-мутации, какой им резон лезть под землю? Я могу предположить, что самые разумные из них ищут с нами контакт. Может, они хотят с нами сосуществовать. Мы всегда можем предположить самое фантастичное. Например, что самые разумные нас рассматривают как деликатес. Устроят фермы, будут нас разводить как свиней. Потом мы обсудили слухи о Курчатовском институте. Там, рядом со станцией Октябрьское поле, был целый город, причем, с одной стороны, смыкавшийся с убежищами и подземными помещениями главного разведывательного управления на Хорошовском шоссе, а с другой – с Курчатовским институтом. Говорили, что вчера на дальних рубежах была стрельба, и кто-то, видимо, хотел прорваться к нам. «Ты ведь знаешь, откуда у нас возможность выращивать чудо-зерно?» — спросил меня кто-то. «Это, в общем, все знали. Да только никто не говорил. То электричество, что круглосуточно освещало наши плантации, было произведено той же силой, что загнала нас под землю. Оно приходило из вновь пущенных реакторов Курчатовского института, и у нас на станциях в нем недостатка не было. А поскольку времени было много, то я пристрастился читать именно в этом дармовом свете. В Курчатовском институте работало два реактора, и с людьми, жившими там, существовало специальное соглашение. Понятно, что не патронами с ними расплачивались, существовала сложная система взаимозачетов. Ходили слухи, что рядом с Москвой находятся гигантские склады дизельного топлива, до которых никто не добрался в первые 5 лет после катаклизма. А потом оказалось, что оно испортилось. Его пытались облагородить и фильтровать, да только ничего из этого не выходило. Энергия дизель-генераторов оказалась вещью дорогой, с топливом что-то химичили, да, по-моему, не дохимичили. Топливо расслаивалось на фракции, выпадали в осадок какие-то смолы, забивались тонкие патрубки двигателей, в общем, какие-то сложности все время возникали с этими запасами топлива. Кто-то говорил мне, что дешевле построить нефтеперегонный завод, но для этого нужно было замириться всем москвичам. А воли разом окончить междоусобицу ни у кого не было. И из чего захотел нефтеперегонный завод? Говорили, что мифические бауманцы, жители инженерных подземелий на северо-востоке, придумали какую-то технологию оживления не только солярки, но и вконец потерявшего свойства бензина. Да где те бауманцы? Спаслись ли какие инженеры из огромных институтов в районе Бауманской, никто точно не знал. Были ли они на самом деле, неизвестно. Ничего-то нам было неизвестно. Но, несмотря на неизвестность, меня давно не удивлял этот мир, который менялся от километра к километру, наконец, окончательно оформляясь на новой станции, в мир, иногда внешне похожий, но уже совершенно другой. Например, я легко мог по запахам отличить «Динамо» от аэропорта, не говоря уж о мире «Сокола» с его гигантскими пространствами и удивительными зверофермами. Чистенькие жители «Динамо», бойцы Портновского фронта, жили совершенно иначе, нежели свинари «Сокола». И дело даже не в том, что «Динамо» было станцией глубокого заложения, а, скажем, аэропорт строился открытым способом. Дело было не в размерах подземных городов, которые, конечно, не ограничивались перегонами и станциями, а тянулись далеко в стороны, вдоль подземных рек, закованных в коллекторы, по заброшенным коммуникациям, иногда заканчиваясь карстовыми пещерами, а иногда оставленными людьми бункерами и бомбоубежищами. Дело было в стиле жизни, который определяется иногда довольно случайными факторами. Стиль жизни был связан и с тем, что за люди случайно оказались на станции 20 лет назад, и с тем, какой путь они прошли за это время. И если у нас все было так непросто, то можно было только представлять, как причудлив подземный народ за границами нашей стабильной области. У нас-то мир и спокойствие, мы нужны всем, мы — закрома метрополитена и его житница, а там волчий вой, зубовный скрежет, и счет жизни идет не на часы, а на патроны. Это там война, а у нас свинина, да еще зерновые, у нас куры размером с арбуз, у нас и арбуз растет, только от чего-то белый внутри, но сладкий, как сахар. Ну, арбузы — это так, развлечение, дорогая игрушка. Владимир Павлович как-то сказал, что мы живем как Дания во время предпоследней войны. Тогда оккупированная Дания кормила немцев, и никто к датчанам не придирался. Еще бы, пожжешь и постреляешь кормильца, так откуда брать масло с хлебом? Как-то выходило и с нами. Время наше текло, как масло в нагревательных системах. Я же давно стал специалистом по слаботочной аппаратуре. Да, впрочем, чинил я и аппараты гидропоники, ремонтировал биореакторы, много чем я занимался, потому что не боялся электричества. Женщина, которая смотрела за хозяйством и условиями проживания, добрая баба Тома, благоволила ко мне и терпела даже визиты Владимира Павловича с его фляжками и бутылками. Я догадывался, что она хотела видеть во мне сына, да только я не был похож на ее мальчика, сгинувшего в междоусобице где-то на южных станциях метрополитена. Внешне баба Тома была похожа на классическую русскую бабушку, но я-то знал, что была у нее за плечами какая-то непростая судьба. Я как-то назвал ее фамилию в полисе начальнику по режиму и привел собеседника в состоянии ступора. «Сама Рашидова? Рашидова?» — бормотал он, хотя подробностей я от него так и не добился. В каких-то непростых учреждениях обреталась она до катаклизма и явно не на простых должностях. У нее был очень точный глазомер в отношении людей, иногда беспощадный, а иногда, как в случае со мной, щадящий. Добрый, я бы сказал, хотя слово это дурацкое и ничего не объясняет. Как-то лет 10 назад на звероферме я попал под клык лебедки, который распорол мне ногу. Виноват в этом был отчасти я сам. Не проверив оборудование, врубил электромотор и стал поднимать негабаритный груз. Но трос лопнул, зубья разжались, и 100-килограммовый кусок каленой стали рухнул почти точно на меня. Я свалился в загон к свиньям, и пока лежал без сознания, они погрызли мне ногу. После этого я пролежал в лёжку 2 месяца, а баба Тома буквально выкормила меня. Поэтому она была мне действительно вместо настоящей бабушки. Нет, не матери, а именно бабушки. Дедушка у меня, кстати, тоже, можно сказать, был. Старый кореец Ким, пришедший давным-давно с Тимирязевской. Ким учил меня корейской гимнастике. Про Кима сначала думали, что он владеет особым боевым искусством и может научить убивать человека голыми руками. Оказалось, что он действительно специалист по гимнастике, но совершенно мирный. Тогда интерес к нему пропал, все разбежались учиться чему-нибудь более кровожадному, и я остался единственным учеником. Под надзором Кима в заброшенной избойке между тоннелями я оборудовал спортзал и поднимал там куски рельса вместо штанги. Это мне жутко нравилось, потому что было даже приятнее, чем чтение, можно было ровно ни о чем не думать, кроме своего дыхания. Когда я пришел на «Сокол», то обнаружил, что наши свинолюбы находятся в каком-то странном смятении. Я зашел в раздевалку под лестницей и принялся пить чай со свинарями. Оказалось, они тоже что-то слышали о перестрелке на дальних подступах к Соколу и ожидали нашествия. Я на свинарей дивился. С одной стороны, я очень любил людей, которые находятся на своем месте и делают важное и нужное дело. С другой стороны, я был для них чужим, и это ощущали все, и я, и они сами. Я был из чистеньких, но меня нужно было терпеть, ведь без электричества они не смогут жить. Поэтому мы ели и пили вместе, я смеялся их грубым шуткам, иногда сам рассказывал что-то смешное, но все равно мы относились друг к другу немного настороженно. То есть до такой степени настороженно, что они меня скормили бы свиньям, не задумываясь. Лишь бы свиньям это пошло на пользу. Но свиньи, видать, их об этом пока не просили, а свинари еще не решили, буду ли я их контингенту на пользу. Владимир Павлович свинарями откровенно брезговал. И вовсе не из-за запаха брезговал. Хотя тонкий, но вполне уловимый запах аммиака на звероферме присутствовал, но не он Владимиру Павловичу был отвратителен. «Честно тебе скажу», — объяснял он, — «я твоих свиней боюсь. И людей, что при них работают, тоже боюсь. Уж больно наши свиньи похожи на людей. У них-то и до катаклизма был интеллект, как у собаки, а теперь и подавно. Человек, впрочем, менее чистоплотен. И физиология свиньи очень похожа на человеческую. Строение сердца точь-в-точь, как человеческое, да и болезни у нас схожи. Дерьмо даже так же воняет. Но, понимаешь, свинья еще и социальное животное. Детей, как вырастут, из семьи не отпускают, но если что не так, сожрут. Матриархат еще. Да матриархат-то при чем? Не знаю. При том, я себя плохо чувствую у свинарей, потому что не могу иногда отличить подопечных от попечителей.